45. Его Величество Людовик XIV находит, что Луиза де Лавальер недостаточно богата и недостаточно красива для такого дворянина, как виконт де Бражелон. Рауль и граф де Лафер приехали в Париж вечером того дня, когда Бекингем вел этот разговор с королевой матерью. Граф тотчас по приезде попросил через Рауля аудиенции у короля. Утром король вместе с принцессой и придворными дамами рассматривал лионские ткани, которые он подарил своей невестке. Потом был обед, затем игра в карты. По своему обыкновению король, встав в 8 часов из-за карточного стола, прошел к себе в кабинет, чтобы работать с Кальбером и Фуке. Когда министры выходили от короля, Рауль был в передней, и король заметил его через полуоткрытую дверь. «Чего вы хотите, Доброжелон?» — спросил Людовик. Молодой человек подошел. «Государь», — ответил он, — «я прошу аудиенции для графа де Лафер, который приехал из Блуа и очень желает говорить с вашим величеством». «До игры и ужина у меня остается еще час», — сказал король. «Граф де Лафер здесь. Граф внизу ждет распоряжений вашего величества. Пусть поднимется». Через 5 минут Атос вошел к Людовику XIV. Король принял его с приветливой благосклонностью, какую он проявлял с необычайным для его возраста тактом по отношению к людям, не ценящим обыкновенных милостей. «Граф», — начал король, — «позвольте мне надеяться, что вы пришли ко мне с какой-нибудь просьбой». «Не скрою от вашего величества», — ответил граф, — «я действительно являюсь просителем». «Посмотрим», — весело улыбнулся король. «Я прошу не о себе, ваше величество. Жаль. Во всяком случае, я сделаю для того, о ком вы просите, то, чего вы не позволяете мне сделать для вас». «Вы утешаете меня, ваше величество. Я пришел говорить с королем о виконте де Бражелоне». «Граф, это все равно, что говорить о вас». «Не совсем, ваше величество. Того, о чем я хочу просить для него, я не могу желать для себя. Виконт хочет жениться». «Он еще молод, но все равно. Это человек полный достоинств. Я найду ему жену». «Он уже нашел себе невесту, ваше величество, и только просит вашего согласия». «Ах, значит, нужно только подписать брачный контракт». Атос поклонился. «Он выбрал невесту богатую и занимающую такое положение, которое удовлетворяет вас». Граф колебался с минуту. «Невеста фрейлина», — ответил он, — «но она не богата. Эту беду можно поправить». «Ваше Величество преисполняет меня благодарностью, однако позвольте мне сделать одно замечание». «Пожалуйста, граф». «Ваше Величество, по-видимому, говорит о своем намерении дать этой девушке приданое». «Да, конечно». «И это было бы последствием моего приезда во дворец. Я был бы очень опечален этим, Ваше Величество». «Пожалуйста, без лишней щепетильности, граф, как фамилия невесты». «Это», — холодно отвечал Атос, — «Фрейлина де ля Бом ле Блан де ля Вальер». «Ах», — сказал король, стараясь припомнить это имя. «Помню, маркиз де ля Вальер». «Да, государь, это его дочь». «Он умер?» «Да, ваше величество». «И его вдова вышла замуж вторым браком за господина де Сен-Реми, управляющего дворцом вдовствующей герцогини». «Ваше величество прекрасно осведомлены». «Помню, помню. Затем молодая девушка поступила в число фрейлин молодой герцогини». «Ваше Величество лучше меня знает все». Король подумал еще и, посмотрев украдкой на озабоченное лицо Атоса, спросил. «Граф, мне кажется, она не очень хороша собой». «Я не ценитель», — ответил Атос. «Я ее видел. Она не поразила меня красотой». «У нее кроткий и скромный вид, но красоты мало, Ваше Величество». «Все же прекрасные белокурые волосы». «Кажется, да». «Довольно выразительные голубые глаза». «Совершенно верно». «Итак, в смысле красоты ничего необыкновенного. Перейдем к денежной стороне дела». «От 15 до 20 тысяч ливров приданого, самое большее, Ваше Величество. Но влюбленные и бескорыстные. Я сам придаю мало значения деньгам». «Их избытку, хотите вы сказать. Но необходимые средства — вещь важная». «Без недвижимости женщина с 15 тысячами приданого не может оставаться при дворе. Мы пополним недостаток. Я хочу сделать это для Бражелона». Атос поклонился. Король снова заметил его холодность. «Теперь от состояния перейдем к происхождению», — продолжал Людовик XIV. «Она дочь маркиза де ля Вальер. Это хорошо, но у нас имеется милейший Сен-Реми, который немного ухудшает дело. Правда, он только отчим, но все же это портит впечатление. А вы, граф, как мне кажется, очень дорожите чистотой вашего рода». «Государь, я дорожу только моей преданностью вашему величеству». Король опять умолк. «Знаете, граф, — сказал он, — с самого начала нашей беседы вы удивляете меня. Вы просите у меня согласия на брак и, должно быть, очень огорчены, что вынуждены обратиться с этой просьбой. О, несмотря на молодость, я редко ошибаюсь. Иногда на помощь моему разуму приходит дружба, а иногда недоверие, которое удваивает проницательность. Повторяю, вы просите неохотно». «Да, ваше величество, это правда». «Тогда я вас не понимаю. Откажите». «Нет, ваше величество. Я люблю Брожелона всеми силами души. Он влюблен в де ля Вальер и рисует себе в будущем райские кущи. Я не из тех, кто охотно разбивает иллюзии молодости. Этот брак мне не нравится, но я умоляю, ваше величество, как можно скорее на него согласиться и таким образом создать счастье Рауля». «Скажите, граф, а она его любит?» «Если вашему величеству угодно, чтобы я сказал правду, я не верю в любовь Луизы де ля Вальер. Она молода, еще ребенок. Она опьянена. Радость видит двор. Честь служить при особе герцогини перевесит ту долю нежности, которая, быть может, живет в ее сердце. Значит, это будет супружество, какое ваше величество часто видит при дворе. Но Брожелон хочет на ней жениться. Пусть так и будет. Но вы не похожи на податливых отцов, становящихся рабами своих детей», — заметил король. «Ваше величество, я обладаю твердостью воли при столкновении со злыми людьми. У меня нет сил бороться с людьми благородного сердца. Рауль страдает, он опечален. Его обычно живой ум отяжелел и омрачился. Я не могу лишать, ваше величество, тех услуг, которые он может оказать вам». «Я вас понимаю, граф», — промолвил король. «И главное, понимаю ваше сердце». «Тогда», — продолжил граф, — «мне незачем говорить вашему величеству, почему я стремлюсь составить счастье этих детей, или, вернее, моего сына. Я тоже хочу счастья Брожелону. Итак, я жду, государь, вашей подписи. Рауль будет иметь честь явиться к вам, чтобы получить ваше согласие». «Вы ошибаетесь, граф», — твердо ответил король. «Я только что сказал вам, что желаю счастья Виконту, а потому сейчас не соглашаюсь на его брак». «Но, ваше величество», — воскликнул Атос, — «вы обещали...» «Не это, граф. Этого я вам не обещал, потому что это противоречит моим намерениям». «Я понимаю всю благосклонность и великодушие намерений, ваше величество, относительно меня, но я решаюсь напомнить вам, что я принял на себя обязательство выступить послом». «Посол часто просит, но не всегда получает просимое». «Ах, ваше величество, какой удар для Брожелона!» «Я нанесу этот удар сам, я поговорю с виконтом». «Любовь, ваше величество, неодолимая сила». «Не беспокойтесь об этом. У меня есть виды на Брожелона. Я не говорю, что он не женится на мадемуазель де ля Вальер. Мне только не хочется, чтобы он женился так рано. Я не желаю, чтобы он женился на ней прежде, чем она выдвинется, а он, со своей стороны, заслужит милости, какие я хочу ему оказать. Словом, граф, я хочу, чтобы они подождали». «Ваше величество, еще раз, граф, по вашим словам, вы пришли ко мне просить милости». «Да, конечно». «Хорошо. Окажите же милость и мне. Не будем больше говорить об этом. Вероятно, в скором времени я начну войну, и мне понадобятся холостые дворяне. Я не решусь отправить под пули и ядра человека женатого, отца семейства. Я не решусь даже ради Брожелона дать без оснований приданое неизвестной мне девушке. Это вызвало бы зависть моих дворян». Атос молча поклонился. «Это все, чего вы хотели от меня?» — прибавил Людовик XIV. «Все, ваше величество. Разрешите откланяться. Должен ли я предупредить Рауля?» «Избавьте себя от этой неприятности. Скажите виконту, что завтра утром я приму его и поговорю с ним, а сегодня вечером, граф, вы составите мне партию за карточным столом». «Я одет по-дорожному, ваше величество». Выйдя из кабинета, Атос увидел Брожелона, который ждал его. «Ну что, граф?» — спросил молодой человек. Рауль, король благосклонен к нам, может быть, не в том смысле, в каком вы думаете, но он добр к нашему роду. Граф, у вас дурные вести, — вскрикнул молодой человек бледнее. Завтра утром король объяснит вам, что это не дурные вести. Но, граф, король не подписал? Король хочет сам составить ваш контракт, Рауль, и очень обстоятельно, на что сейчас у него нет времени. Упрекайте лучше собственное нетерпение, чем добрую волю короля. Рауль, зная откровенность графа и в то же время его находчивость, опечалился. «Вы не идете со мной?» — сказал Атос. «Простите, граф, иду», — прошептал Бружелон. И Рауль спустился с лестницы вслед за Атосом. «О, раз я здесь!» — вдруг заметил граф. «Не могу ли я повидать Д'Артаньяна?» «Угодно вам, чтобы я вас проводил в его помещение?» — спросил Бружелон. «Да, конечно. Это по другой лестнице». Они пошли в другую сторону. На площадке близ большой галереи Рауль увидел слугу в ливрее графа де Гиша. Услышав голос Рауля, лакей подбежал к нему. «В чем дело?» — остановился Рауль. «Записка, сударь. Граф узнал, что вы вернулись, и тотчас написал вам. Я целый час ищу вас». «Вы позволите, граф?» — спросил Рауль, подходя к Атосу и собираясь распечатать письмо. «Читайте». «Дорогой Рауль», — писал граф де Гиш, — «мне необходимо немедленно поговорить с вами о важном деле. Я знаю, что вы вернулись. Приходите скорей». Едва он дочитал письмо, как лакей в ливрее Бекингема вышел из галереи и, узнав Рауля, почтительно поспешил к нему. «От герцога», — произнес он. «О!» — воскликнул Атос. «Я вижу, Рауль, что ты поглощен делами, как полководец. Я пройду один к Д'Артаньяну». «Извините меня, пожалуйста», — сказал Рауль. «Да-да, я тебя извиняю. До свидания, Рауль. До завтрашнего дня я буду дома. Утром я, вероятно, уеду в Блуа, если не будет каких-нибудь приказаний. Завтра я приеду засвидетельствовать вам свое почтение». Атос ушел. Рауль распечатал письмо Бекингема. «Господин де Бержелон», — писал герцог, — «из французов, которых я видел, вы мне нравитесь больше всех. Обращаюсь к вашей дружбе. Я получил записку, написанную прекрасным французским языком. Я англичанин и боюсь, что недостаточно хорошо понимаю ее. Письмо подписано знатным именем. Вот все, что я знаю. Не будете ли вы так добры прийти ко мне? Я узнал, что вы вернулись из Блуа. Преданный вам Вилье, герцог Бекингем». «Я иду к твоему господину», — сказал Рауль слуге де Гиша, отпуская его. «Через час я буду у господина Бекингема», — прибавил он, делая рукой знак посланному герцогу.